«Арзамас» представляет курс Елизаветы Волчковой «Средневековый Китай и его жители». Лекция 6. Китайские чиновники на работе и дома. Зритель, для которого писал свою картину «По реке в день поминовения усопших» Джан Задуань, это ученый-книжник, чиновник, ну или, собственно, император Китая. То есть человек, получивший классическое образование. Другие редко интересовались живописью в средние века. Представим себя сунским ученым-книжником. И еще раз пройдем по свитку, отмечая на картине своих собратьев и узнаваемые жизненные ситуации. Вот группа ученых сидит вокруг стола в таверне у Радужного моста. Вот еще одна группа стоит на мосту через канал у городских стен. И над ними шелестят зеленеющие ивы и расцветающие сливы и абрикосы. Далее двое друзей беседуют у ворот ресторана семейства Сунь. А за ними чиновник высокой шапки с веером верхом на коне едет к городским воротам. Перед ним несут в паланкинах двух его жен. На постоялом дворе господина Вана приезжие ученые готовятся к экзаменационным испытаниям. И, наконец, последняя примечательная фигура, которая встречается нам на улице, это тоже фигура ученого-книжника. Верхом на белой лошади, в дорожном платье и широкополой дорожной шляпе он едет нам навстречу, он фактически наш двойник. И мы понимаем, что сейчас он проедет по тем же самым улицам, по которым только что прошли мы, и увидит все, что увидели мы. Если предположить, что вторая часть свитка не была утеряна, что ее никогда не было, то по замыслу художника эта последняя встреча заставляет вернуться нас мыслями к улицам Кайфена еще раз и подумать, с кем же мы встретились на последней сцене в свитке. Многие исследователи предполагают, что так Джан Задуань изобразил себя. Ведь он тоже, судя по всему, получил классическое образование и мог считаться принадлежащим к ученому сословию. Ученые-книжники в сунскую эпоху являлись политической, социальной и интеллектуальной элитой страны. Как можно было стать ученым? Какие требования к ним предъявлялись? Какие возможности этот статус давал? Давайте поговорим об этом, но начнем с того, каким образом сформировалось сословие ученых. Основатели Сунской империи, братья Джао Куан Инь и Джао Куан И, известные по своим храмовым именам как Сунский Тайцзу и Сунский Тайцзун, правили Китаем во второй половине X века. По происхождению и по роду деятельности до прихода к власти они были военными. Они взошли на трон в результате военного переворота. И основная задача их правления была военным путем объединить страну после длительного периода раздробленности. Но они также помнили, что предыдущая централизованная империя Тан погибла в 907 году в результате произвола военных губернаторов. Поэтому, выстраивая систему управления своим государством, они постарались минимизировать влияние военных на политические процессы. Они создали модель управления, согласно которой все государственные институты, в том числе и армия, подчинялись гражданской бюрократии. С этого времени военное начало У в китайской культуре с его воинскими доблестями, культом силы отходит на второй план и затмевается началом гражданским – Вэнь. Начало Вэнь воплощало ученость, изящную словесность и гражданские добродетели. Был изменен и порядок набора на государственную службу. Если раньше чиновничью должность можно было получить в том числе по наследству, по протекции и за деньги – то с сунской эпохи наиболее важным каналом поступления на службу становится система государственных экзаменов. Идея экзаменационных испытаний перед приемом на службу появляется уже в эпоху Хань, во втором веке до нашей эры. В эпоху Суй, на рубеже VI и VII веков, появляется институт экзаменов как один из многих каналов отбора чиновников. В следующую эпоху, эпоху Тан, то есть в VII-X веках, правители полагаются на этот институт, чтобы подорвать влияние аристократических родов и привлечь к государственной службе новых, неангажированных людей из регионов. Но только в сунскую эпоху для того, чтобы стать чиновником, потребовалось не столько высокое происхождение, не столько денежные средства, сколько знания, которые позволяли пройти через лестницу экзаменационных испытаний. Как была устроена экзаменационная система? В X веке существует три ступени – областные, столичные и дворцовые экзамены. Позднее они будут заменены на областные, провинциальные и столичные с дополнительными испытаниями во дворце. Для подготовки к экзаменам нужно было знать канонические тексты прежде всего. Это канон перемен, канон песен, канон документов, летопись Древнего царства Лу весны и осени, которую, как считается, редактировал сам Конфуций, а также записи о ритуале. Нужно было знать и комментарии к ним. Нужно было знать философские тексты и комментарии к ним. Нужно было знать исторические тексты и комментарии к ним. Кроме того, нужно было владеть правилами стихосложения. Экзамен предполагал рассуждение на заданную тему в установленном стихотворном размере. Поскольку экзамены становятся важнейшим социальным лифтом, повышается популярность классического образования. Обычно, готовиться к экзаменам, ребенок начинал лет с 5, когда мог держать в руках кисть. Он начинал тренироваться в каллиграфии и заучивать большие объемы классических текстов наизусть. В состоятельных семьях ребенку могли нанять частных учителей, но существовала и достаточно разветвленная система областных, провинциальных и столичных учебных заведений. Здесь, конечно, сыграла важнейшую роль распространение книгопечатания. Ксилографическое книгопечатание, то есть печать с досок, имело эффект информационной революции, сопоставимый с распространением интернета. Книги теперь стали гораздо более доступны. Частные издания при условиях популярности могли получать доступ к широкой аудитории. То есть каждый мог, имея средства, написать книгу и опубликовать ее. Пройдя подготовку, талантливый юноша мог сдать экзамены на высшую ученую степень уже где-то к 25-26 годам. Были примеры и более ранней сдачи экзаменов. Например, знаменитый литератор, поэт, каллиграф и художник Суши с блеском сдал столичные экзамены в 20 лет, а его брат Суче сдавал в один год с ним, но ему при этом было 18. Отсев на экзаменах тоже был довольно большим, и многие пытались год за годом достичь успеха на экзаменационных испытаниях, но так этого успеха и не имели. Победа на столичных экзаменах позволяла претендовать на чиновничью должность. Но должностей в империи существовало всего 20 тысяч. А получивших степени к концу XI века было около 79 тысяч человек. К концу эпохи Южная Сун, то есть к концу XIII века, около 400 тысяч человек. Из тех, кто получил ученую степень, но не служил, формируется сословие ученых – шэньши. В целом, система экзаменов закладывает основы для меритократического отбора во власть, то есть отбора лучших, талантливых. Разумеется, наибольшие возможности сдать экзамены имели дети чиновников и дети крупных землевладельцев. Но экзамены могли сдавать и дети торговцев, и даже дети крестьян. Например, деревенское сообщество могло собрать деньги, нанять учителя способному ребенку, освободить его от хозяйственных обязанностей и дальше надеяться на то, что все эти вложенные ресурсы оправдаются, ребенок сдаст экзамены, сделает хорошую карьеру и в дальнейшем поможет своей малой родине. Система экзаменов способствовала также и горизонтальной мобильности. В столицу приезжали соискатели из разных уголков огромной империи. Например, уже упоминавшийся Суши родился в западной провинции Сычуань, довольно далеко от столицы. Служилая интеллигенция сунского времени имела множество идей о преобразовании государственного управления и не боялась их громко высказывать. Эпоха Северная Сун, то есть 10-е начало 12 века, это время знаменитых реформаторов. Самые известные имена – это Фан Чжуньянь и Ван Аньши, которые ставили целью изменить саму систему экзаменов, повернув ее в более практичное русло, и пополнить государственную казну, в том числе за счет введения государственных монополий, государственного регулирования цен на зерно, за счет поддержки мелких землевладельцев и оптимизации сбора налогов. Конечной целью таких реформ было собрать достаточно ресурсов для того, чтобы преобразовать армию и дать отпор врагам империи. соседним государством тангутов и киданий. У реформаторов, однако, было достаточно много противников, достаточно серьезная оппозиция в лице консервативного крыла. Консервативное крыло указывало на опасность государственного вмешательства в экономику. Таким образом, государственная служба давала людям возможность проявить себя в управлении империей, но в то же время таила опасность пасть жертвой фракционной борьбы. В случае высказывания непопулярного мнения, противоречащего позиции императора, вполне можно было получить назначение на службу в отдаленные регионы подальше от столицы или быть сосланным в нездоровые южные земли. Знакомый нам Суши, принадлежавший консерваторскому крылу и остроумно высмеивавший политику канцлера Ван Аньши в своих стихах, например, был сослан в малярийный край, на остров Хайнань. Теперь это один из главных курортов Китая, а тогда пребывание на Хайнане подорвало здоровье Суши и привело в конечном счете к его смерти. Ученые выполняли важную общественную функцию. Они формируют новый тип местной элиты. Они становятся авторитетами для местного общества и организаторами общественных инициатив. Они собирают средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий. При необходимости формируют местные ополчения, например, для того, чтобы отразить угрозу нападения бандитов. Они могут организовывать местные школы, находить деньги для тех самых талантливых, способных сельских мальчиков. Они также становятся важными посредниками в отношениях между государством и обществом. Чиновник, приезжая на службу в отдаленный уезд, прежде всего собирает представителей местной ученой элиты, узнает у них состояние дел и ставит перед ними задачи, которые поручило ему руководство. Также вне службы ученые имеют возможность заниматься научной и литературной деятельностью и публиковать свои труды. И это приводит к мощному интеллектуальному прорыву. Реформируется конфуцианская философия. Крупнейшими мыслителями неоконфуцианства называют братьев Чан Хао и Чен И, которые жили в эпоху Северная Сун, а также философа Джу Си, который жил в эпоху Южная Сун. Они берут из даосизма идею о том, что Дао присутствует во всех вещах, и из буддизма мысль о том, что природа Будды есть во всех вещах, и интегрируют это в конфуцианскую философию, формируя мысль о едином первопринципе Ли, объединяющем все вещи. Эта идея подводит их к мысли, что если изучить все 10 тысяч вещей, то в какой-то момент накопление опыта этого изучения приведет тебя к качественному прорыву, и ты постигнешь принцип, который все эти вещи объединяет, и человек поймет устройство мироздания. Такой посыл не мог не сформулировать импульс к формированию научного знания практически во всех областях. Сунская эпоха может похвастаться прорывами в астрономии, в медицине, в фармакологии, в судостроении, в картографии, в механике. В это время изобретается порох, в это время усовершенствуется компас. Компас дает возможность осуществлять навигацию в отдаленные регионы. Сунские корабли достаточно прочно спроектированы, вооруженные картами нового типа и компасом доходят теперь до берегов Восточной Африки. Кроме того, происходит и осознание себя как личности. Личности, чья модель восприятия мира столь же важна, как и мысли древних философов. Одним из наиболее популярных жанров в литературе становится авторская эссеистика, как раз выражающая авторскую позицию. Она носит название «биди», название, которое условно можно перевести как «вслед за кистью». Это краткие заметки о жизненных переживаниях и впечатлениях, что-то сродни современному блогу. Вот, например, одна из заметок Суши в его собрании «биди», которое называется «Лес записей Дунпхо». Дунпхо в данном случае псевдоним автора. Я прочитаю эту заметку в переводе Игоря Александровича Алимова. Запись о прогулке в монастырь Чэнтяньсы. Ночью 12 дня 10 месяца 6 года под девизом правления Юаньфэн, то есть в 1083 году, я разделся и хотел было лечь спать. Как лунный свет, как говорится, вошел в двери. Я тут же в восторге вскочил, жалея, что не с кем разделить эту радость. Бросился в храм Чэнтяньсы и стал искать Джан Хуайминя. Хуайминь тоже не спал, и мы вместе вышли в храмовый двор. А во дворе, в водной глади пруда, мерцала и сияла еще одна луна. Водоросли и травы в ее свете переплелись причудливо тесно, да еще тень падала от бамбуков и тополей. Что за ночь без луны? Что за уголок без бамбуков и тополей? О, мало, мало таких, как мы, ничтожные с Джаном. Такой процесс перехода к авторскому выражению происходит и в живописи. Живопись X-XI веков уже достигла удивительных высот. В ней царил монументальный пейзаж, пытавшийся вместить в пространство одного свитка все мироздание. Горный пейзаж на панорамных свитках обычно позволял зрителю посмотреть на гору буквально со всех сторон, так, как будто ты стоишь у подножья и смотришь вверх, так, как будто ты имеешь возможность посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Зритель мог побродить по тропинкам, обойти гору с разных сторон. Эта возможность появлялась у него благодаря приему рассеянной перспективы. Он мог постоять у ревущих водопадов, удить рыбу с рыбаками у тихой заводи, карабкаться в гору к затерянному монастырю. То есть это путешествие по огромному целому миру. Так же, как свиток Джанза Дуаня, пейзаж тоже можно было воспринять как метафору упорядоченного правления, идеальной общественной конструкции и могущества империи. Так, например, можно интерпретировать знаменитую картину «Ранняя весна» художника Госи. Госи одно время возглавлял Императорскую академию живописи. На картине «Ранняя весна» центральная гора подобна императору, а мелкие пики, стремящиеся к ней, подобны сановникам. Люди же здесь – это совсем маленькие фигурки, блуждающие по телу империи, и каждый занимает свое место, и каждый занимается своим делом. Еще одно направление в живописи этой эпохи – реалистичное изображение птиц, в особенности имеющих благовещее символическое значение. Император Северный Сун Хуйцзун особенно любил такую живопись, сам был прекрасным художником и рисовал как раз птиц из своего парка. Он был тонким ценителем искусства и собрал прекрасную коллекцию живописи, о которой мы знаем по ее каталогу Сюаньхэ Хуапху, то есть каталогу живописи годов правления Сюаньхэ. Точное и реалистичное изображение птиц, вплоть до прописывания каждого перышка и пушинки на оперении, считалось Хуйцзуном непременным условием хорошего живописного произведения. Но ученые этого времени смотрели на живопись совсем под другим углом. Многие из них противопоставляют ремесленному искусству вольную свободу кисти, а монументальным формам – камерные. Любительская живопись непрофессионального художника, ученого, опирается на приемы каллиграфии, а каллиграфией, напомним, с 5 лет занимался каждый образованный человек. И тематика такой живописи – видение мира, пропущенное через фильтр личностного восприятия, становится особенно актуальной. Один из создателей направления живописи ученых, Вэнь Чжэньхуа, это знакомый нам Суши, и он писал, что тот, кто ищет в живописи внешнее сходство, имеет уровень понимания, присущий ребенку. Это шпилька в адрес императора Хуйцзуна и его Академии живописи. Живопись, по его мысли, должна была нести идею и воплощаться через лаконичные формы спонтанного быстрого письма. Одна из немногочисленных картин Суши, дошедшая до настоящего времени, это картина «Дерево и камень». Сам живописный средник, не считая подписи к нему, размером всего 26 на 50 сантиметров. Сухой кистью всего в несколько движений написан камень у подножья безлиственного ствола на краю обрыва. Эта картина долгое время находилась в частной японской коллекции и буквально недавно появилась на рынке и была продана на аукционе Кристис за 59,5 миллионов долларов. Какие еще занятия считались достойными ученого мужа? Их иногда называют 9 гостей. Игра на цине, игра в облавные шашки, по-китайски вэйци, а по-японски го. Это игра, которую ценят за формирование стратегического мышления. Затем чань-буддийская медитация, тушь, то есть занятия каллиграфией и живописью, чай, даосская алхимия, декламация поэзии, беседа и винопитие. Беседа и винопитие – важный фон всех остальных форм изящного досуга. Зачем нужны увлечения, если нельзя их разделить со своим другом и единомышленником? Мужская дружба – один из важных идеалов этой эпохи, и ее воспевают во многих стихах сунского времени. Вот, например, стихотворение Суши В лунную ночь пью с друзьями под абрикосовыми деревьями. В переводе на русский Евгения Владимировича Витковского. К занавеске летит абрикосовый цвет. Облаченье роняет весна. В двери глядит, наружу зовет всплывшая в небе луна. Осторожно идем по теням цветов, края одежд подобрав. Словно влагой напитана светом луны. Зелень, листьев и трав. Ставим вино посреди цветов, манящих на каждом шагу. Руками касаемся длинных ветвей, тяжких в душистом снегу. Горские вина не слишком хмелят, нам опьянеть мудрено. Так давайте отведаем, друзья, луны, упавшей в вино. Пусть поет свирель, пока озарен луною ночной окоем. Потом, сожалея, проводим луну и чаши свои допьем. Еще одно ценимое занятие в это время – это путешествие. Сунский ученый и чиновник много путешествуют. Он едет в столицу сдавать экзамены, выезжает с семьей на новое назначение в регионы, путешествует по долгу службы, посещает знаменитые места, совершая религиозное или даже скорее интеллектуальное паломничество. И, наконец, он может уезжать в ссылку. В сунской поэзии много описаний удивительных пейзажей, а в авторских заметках Биди – записи о чудесных встречах со сверхъестественным. Еще одно увлечение эпохи – коллекционирование. Причем коллекционирование квалифицированное, предполагающее изучение предметов коллекции. Например, собирание оттисков со стел предполагало умение разбираться в каллиграфических стилях мастеров прошлого. Археология становится очень популярна в это время, и многие собирают и классифицируют древние бронзовые сосуды, одновременно делая оттиски с их надписей и пытаясь их расшифровать. На примере подходов к коллекционированию, кстати, можно понять разницу в моделях поведения ученого в этот период. Мы говорили о том, что военное начало У в сунское время оттесняется гражданским началом Вэнь. Это может быть Вэнь благородного мужа, отличающегося прямотой, стойкостью и отвращением к чувственным страстям. Такой ученый душой болеет за нужды государства, а в творчестве прежде всего спрашивает себя, чему она нас может научить, какие полезные качества она может воспитать в народе. В коллекционировании он будет ценить предметы, которые воплощают исторические уроки и моральные образцы. Но есть и Вэнь эстета, которому, наоборот, присущ поэтический взгляд на мир, чувственная тонкость и сенсуализм. Красота для него гораздо важнее моральных устоев, а в изучении произведений искусства ему важно определение подлинности, исследование изысканности вкуса. Ради своей коллекции он также способен на всяческие безумства, как, например, знаменитый каллиграф, художник и собиратель Мифу. Про него есть такая история. Он был настолько одержим страстью к старым картинам и каллиграфии, что как только узнавал, что у кого-то есть знаменитая вещь, то сразу копировал. И однажды он ехал в лодке с Цайоу. Цайоу был родственником канцлера Цайдзина в годы правления императора Хуйцзуна. Они рассматривали вместе каллиграфию, написанную знаменитым каллиграфом. И вдруг Мифу схватил свиток, сунул его за пазуху и уже собирался броситься в воду. Когда Цайоу спросил в испуге, что случилось, что ты делаешь, то Мифу ответил: «За всю мою жизнь в моем собрании не было ничего подобного. Уж лучше смерть». Йоу испугался, удержал его и подарил ему этот свиток. Вэнь благородного мужа и Вэнь эстета. Эти два разных подхода к миру формируют многообразие и полифонию творческой деятельности эпохи Сун. Эпоха Сун – поистине великая эпоха. Ко множеству революционных процессов, о которых мы уже говорили, городской революции, торговой революции, революции денежной системы, технологической революции, можно добавить еще одну – интеллектуальную революцию. В это время происходит трансформация самосознания ученого сословия как интеллектуальной элиты и как наиболее социально активной и морально целостной части общества. Такой части общества, которая в большей степени, чем кто-либо другой, достойна управлять государством. Это осознание способствует новому пониманию мира. В дальнейшем, в эпоху Южная Сун, в 12-13 веках, мироздание будет видеться не как непостижимая огромная конструкция, приводимая в движение незримыми силами универсума. На него будут смотреть глазами ученого, философа и поэта, пропуская его через фильтр личного восприятия. Если следовать той версии, что свиток по реке в день поминовения усопших Джан Цзэдуаня написан после Чжурчжэнского завоевания 1127 года, то нужно констатировать, что для осмысления падения империи художнику понадобилось воспроизвести монументальную панораму погибшей столицы на 5-метровом свитке. А вот когда под натиском монгольского завоевания в 1279 году погибнет империя Южная Сун, патриоту, ученому и художнику Джен Сысяо для осмысления катастрофы понадобится всего лишь альбомный лист размером 25 на 42 сантиметра. На нем он несколькими тушевыми штрихами изобразит орхидею в пустом пространстве. Орхидея в китайской философской и поэтической традиции – это метафора благородного мужа, образца стойкости и редких душевных качеств. Подобно тому, как орхидею можно найти лишь в удаленной долине реки, затерянной в траве, где только ее изысканный аромат свидетельствует о ее необычайности, так и талант благородного мужа сокрыт в годы испытаний и невзгод. «А почему у орхидеи нет корней?» – спрашивали Джан Сысяо. «Где на этой картине земля?» «Земли нет», – отвечал Джан Сысяо. «Землю украли варвары». Над курсом работали редакторы Наталья Фаликова и Мика Голубовский, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Иван Бушуев, выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина, а также Кирилл Гликман, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии Coworkast. Если вам понравились эти лекции, вы можете также послушать курс Ильи Смирнова «Как читать китайскую поэзию» или курс Олега Аурова «Мир средневекового человека».